Глава 19. Я, Мальцева Наталья, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. Сегодня у нас среда, 6 ноября 1968 года, и меня принимают в пионеры. Прямо на праздничной общешкольной пионерской линейке, посвященной очередной годовщине октября. Случай, надо сказать, экстраординарный. Второклассница, неполные 8 лет, и в пионеры. Это инициатива Людочки, старшей пионер-вожатой нашей школы. Она несколько раз приходила слушать мои выступления и загорелась идеей срочно затащить меня в пионеры. Не дело, мол, что такой ценный кадр до сих пор не пионер. Вот она и пробила в райкоме комсомола разрешение принять в пионеры исключительно одаренную и ответственную второклассницу. Просто так ей, правда, такого разрешения не дали. Специальная комиссия из 3 человек приезжала на меня смотреть. Комиссия! 3 девчонки лет по 20. Приперлись на очередное чтение и сидели в зале, слушали. Я не оговорился. В зале. В начале нового учебного года я сходил к директору и выпросил у него право читать в школьном актовом зале, если там никаких иных мероприятий не проходит. И он пустует. А то совсем тесно в классе стало. Уже даже и по 3 человек за каждой партой сидит, а все равно места на всех не хватает. За лето, благодаря безвозмездным пожертвованиям читателями личных книг, я еще увеличил свою библиотеку и к сентябрю вплотную приблизился к 1000 томов, которые занимали уже 3 шкафа. По ассортименту художественной литературы моя библиотека сильно превосходила штатную школьную, правда, у меня были книги лишь для младших классов. А в сентябре еще и новые первоклашки в школе появились. К слову, некоторые из них по возрасту были старше меня. Сначала они, понятно, осваивались, но уже в начале октября на чтение робко заглянул рыжий первоклассник в смешных круглых очках и спросил, можно ли ему тоже послушать. Я тогда помню как раз сказку о молодильных яблоках читал. Поскольку в класс набилось заметно больше 40 человек, то чтобы не было душно, мы читали с открытыми окнами и открытой дверью. Вот на звук моего голоса новый читатель и заглянул. Так вот, возвращаясь к комиссии из райкома. Послушали меня. Вроде понравилось. Я специально для них сказку о военной Тане прочитал. Типа я весь такой насквозь передовой, почти пионер. После чтения еще сводил их посмотреть на мою библиотеку. 3 шкафа с книгами, коробка карточек и журнал учета. Причем добрая треть книг была мной собственноручно восстановлена из списанного хлама, а пионер-вожатая Людочка притащила наш классный журнал показать оценки ребят по чтению. 3 там не было. К этому времени я уже и последних 2 обалдуев зацепил. Теперь из нашего класса в библиотеку не был записан лишь 1 человек. Я сам. В общем, комиссия единодушно пришла к выводу о том, что с порученной мне общественной работой я справился превыше всяких похвал. Опять же, круглая отличница, примерное поведение и до кучи сирота пролетарского происхождения. Отец, токарь и член партии, малолетние братья-близнецы, о которых я забочусь. Что называется, абсолютный идеал, хоть сейчас на плакат. Так Людочка получила разрешение райкома принять меня в пионеры, несмотря на мой юный возраст. И вот я в парадном белом фартуке и с мерзкими белыми бантами на голове стою возле знамени пионерской дружины, а Людочка под не слишком умелый барабанный бой собственноручно повязывает мне на шею пионерский галстук, а затем цепляет к моему фартуку значок. Вот и все. Очередной этап пройден. Теперь я пионер. Ниночка, я ничего не забыл. Я все помню и не допущу. Я приближаюсь. «Ай, Сашка, больно же! Аккуратнее нельзя!» «Извини, волосы зацепились. Я слишком туго завязала. Зараза! Ненавижу банты! Они мне мешают! Зато красиво! Во, один развязала. Поверни, сейчас второй сниму. Уй, больно! Саш, ну осторожнее! Сейчас. Сама бы завязывала. У тебя волосы слишком короткие, неудобно. Я сама не умею. Хочешь, научу. Не хочу. Я не собираюсь бантики носить». Это был последний раз в жизни. А зря. Тебе идет. Наташа, давай тебе косу отрастим, а? Как у меня. Будет очень красиво. Нет уж, спасибо. Я как-нибудь без косы перетопчусь. Мне еще не хватало по утрам косу заплетать. Делать мне, что ли, нечего? Ну, как хочешь, я просто предложила. Все, развязала. Держи свою ленту. Спасибо. Сашка, знаешь, что Вовка сегодня ночью учудил? Чего? На горшок попросился. Сам. Проснулся часа в два и кричит: «Ната, Ната!» Ну, ты же знаешь, как он умеет. Угу. И дальше что? Я его спрашиваю: «Чего тебе, Вов?» А он мне отвечает: «Писать». Представляешь? Сам проснулся и попросился. Здорово? Здорово. Молодец, Вовка. Нужно ему купить что-нибудь. Я тоже так думаю. Ну, оделась? Пошли домой. В гастроном только зайдем. Мне купить кое-что нужно. Я завтра пирог печь буду. Праздник все-таки. А какой? С клубничным вареньем? Точно. Мой любимый. Я знаю. Потому и пеку. Я ведь не очень пироги люблю. Ты знаешь. Папа тоже. Ему все равно какой. А мальчишкам нельзя много. Так что будешь помогать есть. Это я могу, а газировка будет? А ничего не склеится? Не склеится, так будет. Я пирог с газировкой люблю. Тогда сама от гастронома ее нести будешь, а то мне тяжело. Понесешь? Спрашиваешь. Конечно, понесу. Эх ты, сластена. Чего встала в дверях? Проходи. Наташ, тут дождик. Боишься растаять? Сахарная ты моя.